Глава 9. Как пролетели следующие сутки, я даже не заметила. Столько всего нужно было сделать до отъезда, сколько всего собрать. Хорошо, что удалось повидаться с Дэнни. Его приезд как раз пришелся очень кстати. Брат успокоил меня, сказав, что присмотрит за поместьем и даже жаждет попробовать себя в этой стезе. По его словам, волноваться нет причин. Безусловно, я понимала, Дэниелю давно пора становиться самостоятельным, он уже взрослый мальчик, но сердце болело за то, как он тут справится без меня, пусть и с замечательными помощниками, которые все объяснят молодому графу. «Крисси, ты отправляйся на отбор, все будет хорошо», — заверял брат. «И обязательно найди там мужа. Лучше, конечно, самого принца», — задорно улыбнулся он. «Так, может, тогда за самого короля?» Я вопросительно посмотрела на него, еле сдерживаясь от неприятных ощущений из-за ожидаемой встречи с бывшим мужем Тины. «Ну, это тебе решать», — рассмеялся Дэниэль. «Его величество у нас также холост. Можешь из-за него выходить, я против не буду». Вчерашний вечер я посвятила изучению кристаллов, что дали мне главный храмовник графства и градоначальник. Больше всего внимания я уделила информации о королевской семье. Там были собраны редкие факты, о которых я не знала раньше. Дерек Константин Луинский правил уже 120 лет, и почти 40 лет, как он вдовец. Королева умерла, давая жизнь наследнику престола. Почему такое произошло и по какой причине целители не смогли ей помочь, неизвестно. Но одинокий король так и не женился. Возможно, он любил жену. Его величество был мне интересен как человек. Я взахлёб прочитала несколько статей об этом властном монархе. Он являлся сильнейшим магом-стихийником. Наличие огромной магической силы одной направленности было крайне редко. Такое считалось сродни божественной силе, благословением Всевышней. Магический резерв короля превышал 20-й уровень, больше, чем у архимагов. Я же свой 15-й уровень скрывала как могла. Не хотела, чтобы все узнали об этом, ведь у моей предшественницы резерв был небольшим, но, видимо, от богини ничего не скрыть. Так и приходится отправляться на отбор невест к ненавистному принцу. Страшно представить, что меня там ждет. Как относиться к этому, бывшему мужу Тины? Много статей было и о наследнике престола, амбициозном молодом мужчине 40 лет. Мартин Борислав Луинский владел 15-м уровнем резерва, и все считали его сильным магом-полностихийником. Наличие магии воды, воздуха, огня и земли сразу у одного человека также случалось довольно редко, а если и встречалось, то в основном в королевском роду. Я же не верила этой информации. Зачем сильному магу-полностихийнику красть у Тины небольшой, но редкий дар? Или в его коллекции не хватало света? Пусть и с 7-м уровнем резерва, но Тина смогла бы найти себе место в этом мире, если бы не принц. То, что это был он, я поняла совершенно точно. Сейчас, овладев магией света, я даже в воспоминаниях Тины видела лицо истинного мужа своей предшественницы. Его холодные глаза, когда он насиловал невинную девушку. Так, без особого желания, я и отправилась на остров драконов, где будет проходить отбор невест его высочества Мартина Борислава Луинского. Шагнув в зарево портала, я поняла, что попала куда-то не туда. Кругом дикая природа, высоченные мощные деревья, уходящие ввысь. Сквозь непроглядную листву с трудом можно было увидеть солнце. Густая темно-зеленая трава по пояс, в которой я почти утонула. И чей-то тихий писк. Он звал меня куда-то, просил помощи. Недолго думая, я отправилась на поиски. Сколько ни шла, писк не становился ни громче, ни тише. «Где же ты?» — произнесла я, устав блуждать. Высокая трава резко закончилась, и я вышла из бескрайнего леса. Теперь передо мной находилась огромная скала. «Только не говорите, что придется карабкаться наверх!» — недовольно проворчала я. Ответом стал все тот же писк, сейчас я его отчетливо слышала. Тяжело вздохнув, подошла к скале. «Может, хоть что-то дадите мне в помощь?» — спросила непонятно у кого. Стоило решиться и прикоснуться рукой к почти гладкой поверхности, как на моих глазах камень начал трансформироваться, превращаясь в довольно крутую лестницу. «Спасибо, конечно, а перила можно попросить? «Извините, но без страховки подниматься не хочется». И вновь в ответ тишина. Рассудив, что выбора нет, я подтянула повыше длинную юбку и закрепила ее на талии. И решила сделать первый шаг в надежде, что меня никто не увидит. Не хотелось сверкать панталонами. «Где мои любимые маленькие трусики?» На земле было много удобных вещей. Старалась думать о чем угодно, но не о каменной лестнице, по которой поднималась. Заодно вспомнила, где я нахожусь. Судя по карте острова Дракона, это северные горы, но на кристалле они были покрыты туманом, причины которого я так и не поняла вчера. Сколько прошла, не знаю. Ноги с непривычки гудели, хотелось сесть и никуда не идти. Но снова шаг, другой, следующий. Случайно подняв голову, увидела, что конец моих мучений совсем близко. Наверное, от избытка радости я расслабилась и оступилась. Закричала в страхе, думая, что все, вот и моя вторая жизнь сейчас закончится. Но немного успокоившись, осознала, что парю в воздухе, прямо напротив того места, где оступилась. Меня удерживает какая-то незримая магия. «Интересно», — прошептала я, протягивая руку к появившемуся поручню. «Спасибо, это крайне необходимая для меня вещь». И снова подъем, только уже с уверенностью, что упасть мне не дадут. Минуты через три, наконец, вышла на большое плато и вновь услышала чей-то писк, на этот раз так отчетливо, будто рядом. «И где ты?» — спросила я, оглядываясь кругом. Мое внимание привлек яркий всполох янтарного цвета. «Золото», — сказала бы я, — «но там явно был кто-то живой, и этот кто-то нуждался в помощи». Подойдя к почти отвесной стене, увидела небольшую пещеру. Удивительно, но я сумела в нее протиснуться. Узкий проход был совсем коротким, и я увидела маленького янтарного дракончика, который с трудом дышал. «Привет! Ты кто?» — спросила, непроизвольно подпитывая малыша своей магией. «Меня зовут Полтремарон», — произнеслось в голове. «Полтремарон?» — с трудом выговорила сложное имя. «Очень странное имя. Ты уж извини». Улыбнулась, видя, что дракончику значительно лучше. «Спасибо, Светоч», — услышала уже уверенный голос. «Да уж, какой остров дракона без самого дракона?» — прошептала я, глядя, как довольный малыш расправляет золотистые крылья. «Когда-то нас было много, да и остров был в сотни раз больше». «Все такие же маленькие, как и ты?» — не удержалась я от вопроса. «Ну что ты такое говоришь? Мы были огромными, сильнейшими существами на Алвите». «Но что же случилось? Почему вы пропали?» «Мы не пропали. Мы тут, в этой горе сотни драконов», — ошарашил меня янтарный. «Они спят, но надежда вернуться к жизни есть». «И сейчас ты скажешь, что это должна сделать я?» — спросила, рассчитывая услышать отрицательный ответ. «Ты самый сильный маг света. По сути, правая рука Всевышней в этом мире. Нам просто необходим твой свет». От такой перспективы по телу прошла дрожь. «Надеюсь, вы не выпьете меня полностью?» «Какая ты смешная, Светоч!» — рассмеялся дракон. «Тебе благоволит богиня. Она всегда поможет, если будешь тратить магию на благие дела». «Так как я должна подпитать твоих сородичей?» — спросила, немного успокоившись. «Хочется думать, ты не будешь против», — скромно начал крылатый. «Так, Полтре... Извини, можно я буду называть тебя Полем?» — спросила, не сумев произнести сложное имя дракона. «Полем?» — протянул тот. «Не уверен. Я все же император драконов. Хотя и империи-то моей уже нет. Хорошо, только никому об этом не говори. Так ты поможешь нам?» На меня посмотрели таким доверчивым взглядом, что вариантов просто не было. «Помогу, чем смогу», — заверила Крылатова. «Только ты так и не объяснил мне, как я должна питать драконов». «Я стану невидимым для всех, кроме тебя, и постоянно буду с тобой», — с надеждой проговорил Поль. «Совсем-совсем?» «Да, извини, но иначе никак», — тяжело вздохнул собеседник. «Хотя могу стать магической татуировкой», — предложил он. «Что? Зачем это?» — не поняла я. «Тогда потребуется еще меньше сил для поддержания этой маленькой формы. Я стану как можно незаметнее. Ты просто делись со мной своим светом, а я буду передавать его сородичам», — траторил Дракоша. «Хорошо, давай попробуем так», — согласно кивнула я. «Значит, ты станешь магической татуировкой. Ой, стой! В этом мире магические татуировки только у сильнейших магов». «И что?» — удивился Поль. «Ты же единственный на Алвете маг света. К тому же сильный». «Но я не хочу об этом кричать на каждом углу», — возразила я. «И то верно», — кивнул в ответ Крылатый. «Значит, и татуировку будешь видеть только ты. Я научу тебя нескольким заклинаниям драконов. Наверняка они тебе пригодятся в будущем». «Спасибо», — улыбнулась я. «Ну что, давай перебирайся ко мне на руку». «Уже иду», — послышался радостный возглас, и малыш пропал. Зато на тыльной стороне кисти появился желто-золотой рисунок дракона. «Одно дело сделали. И как теперь выбираться из северных гор?» — произнесла я, размышляя вслух. «С этим я помогу, Светоч», — сказал незримый Поль, и пространство вокруг меня заискрилось и начало меняться. Мгновение, и я уже в другом месте. Передо мной стоял величественный замок из светло-синего камня. Он поражал красотой. Стены были украшены барельефами, изображающими драконов, парящие в небе, нападающие друг на друга, спокойно лежащие. Все возможные ящеры смотрели на меня со всех сторон. Стрельчатые окна с разноцветными витражами сверкали по центру фасада. Широкий балкон опоясывал почти весь третий этаж. Его позолоченные перила поддерживали изящные столбики колонны. Блестящие на солнце хрустальные галереи соединили взлетающие в небо башни. На флюгере самой высокой из них развивался флаг с летящим драконом. Замок дракона. А мне здесь нравится. Может быть, виной этому мой недавний собеседник? Тут я почувствовала необычную магию, которая словно витала в воздухе. Справа на постаменте застыл огромный каменный дракон. Шипы на его голове напоминали золотую корону. Большие крылья спокойно лежали на спине ящера. Каждая чешуйка великолепного существа переливалась и блестела. Внимательный взгляд изумрудных глаз казался живым. Казалось, он отдыхает, положив морду на лапы. «Какой красавчик!» — с улыбкой проговорила я. «Это моя статуя», — гордо ответил Крылатый. «Но почему ты тут синего цвета?» Удивилась, разглядывая каменного дракона. «Просто они забыли. Столько веков прошло. Не знаю, тысячи или миллионы. Я запутался в счете, извини», — грустно прозвучал голос Янтарного. «Не волнуйся, скоро про тебя вспомнят. Во всяком случае, мы с тобой для этого все сделаем», — заверила я уже почти друга. «Сколько можно разглядывать статую?» — вздрогнула я от визгливого женского голоса, ворвавшегося в наш диалог с Полем. «Извините, не знала...» — начала было я, но меня прервали. «Не старайтесь меня задобрить, не получится!» — прилетел ответ от дамы в элегантной темно-красном наряде. «Вы, леди, опоздали на сутки!» «Что?» — удивилась я. «Как такое может быть? Значит, я блуждала по горам слишком долго». Оглядев себя, я поняла, что платье вновь выглядит так же, как перед выходом из дома. Мысленно поблагодарила неизвестного кого-то за заботу. Не хотелось бы появиться на отборе оборванкой и грязнулей, особенно перед такой изысканной леди. «Мы не могли начать без вас. Что за манеры? Прислать вещи вперед, а самой появиться позже всех? Или вы думаете таким образом обратить на себя внимание его высочества?» — как из пулемета неслось в меня.